Глава 7. Точка. Дизельный поисковый робот, перестукивая прорезиненными гусеницами, уже со своей крейсерской скоростью несся по шоссе. За ним, стараясь держать колесо именно по следу одной из гусеничных лент, двигалась вишневая Ява. В маленькой комнатке, под одним из разрушенных домиков, смежной с комнатой операторов, закашлялся и проснулся командир этого небольшого отряда. Седая шапка волос, почти седые усы и миролюбивый взгляд, смотрящий на всех со своего высокого роста. Его легко можно было представить где-нибудь на грядке в окружении стремянок и яблонь с соломенной шляпой на голове, чем в тесноватой для него гимнастерке, а тем более в броне и при оружии. «О, командир проснулся», — прокомментировал Мороз. Командир по прозвищу Ус, почти вплотную касаясь стеночки, добрался из комнаты, где он спал, до операторов. Приставил еще один стул и сел, просыпаясь и всматриваясь в меняющиеся череды брошенных и побитых автомобилей и следующую на отдалении позади рыжую россыпь волос. «Жива еще?» — спросил очевидное он. «Жива пока, командир. По месту зачистить помогла. Валим теперь подальше», — не по форме ответил Мороз. «Этот появлялся?» — спросил Ус, имея в виду нечто, что понятно и без названия. «Появлялся», — негромко ответил уже Филин. Ус поджал губы и разочарованно выдохнул. На некоторое время воцарилась тишина. «Этот — это тот, чей двойник по назначению лежит разобранный на части на поверхности в нескольких метрах над их убежищем, схроном, местом дислокации. А если они не смогут выбраться, когда у них кончатся припасы, братской могилой. Проклятый валдарнийский танк еще 2 недели назад, почти сразу после их размещения тут, вышел на них по свежим следам и начал свою разрушительную работу по сносу здания. Но на тот момент работала и полноценная связь и авиация. Одного боевого вертолета вполне хватило, чтобы расшвырять человеческие кости чудовища по округе. Но взрывы ракет также и надрушили здание, заблокировав выход из нижних помещений. И вот теперь военные операторы наблюдательного пункта остались глубоко в тылу Гнуса, без полноценной связи и в целом в неизвестности. Разве что одна вещь была определена тут достаточно точно. Радиоактивный фон, который подскочил в разы, и теперь все трое время от времени по расписанию закидывались радпротекторами, в надежде, что военная медицина действительно поможет в таких случаях. «Дистанция сколько была?» — спросил командир безрадостно. «Километра полтора, может, меньше», — ответил Мороз, опередив Филина. У них вообще тут с субординацией было не слишком напряженно. Двое старших, оба офицеры, на 2 звездочки выше Мороза. А Мороз, как заурядный лейтеха, видя, что общение возможно и без вытягивания в струнку и щелкания каблуками, охотно принял данное положение. Кроме того, был еще один момент, который вынуждал некоторым образом нарушать общепринятую в армии субординацию. У них был всего один артефакт на троих, и им очень повезло, что когда валдарниец навалился на строение сверху, они стояли в одном помещении, и 3-метрового или около того радиуса действия артефакта хватило, чтобы сохранить жизнь им всем. Таким образом, они стали вынуждены ходить, чуть ли не держась за руки по своему месту размещения. А именно, втроем в туалет, втроем в кладовку, втроем на кухню, где уже не разводился огонь. Даже для сна им пришлось поставить кровать сразу за стенкой от рабочего места оператора, потому что в тесную операторскую кровать уже просто не влезала. «Командир, я вот не пойму все никак. Вот как они след находят?» — начал вполне себе нередкую среди них тему Мороз. Ус нахмурился и вздохнул. Не спеша полез за пачкой сигарет, наблюдая в мониторы динамическую картину шоссе с абсолютно мертвыми деревьями по обе стороны. С левой от шоссе стороны, там, где был брошенный тигр. Где вчера они встретили двух гражданских, а именно старика и подростка, деревьев было больше, чем с правой. Но больше ни одного живого. «Не сильно спешишь, Филин», — игнорируя молодого, обратился к оператору, управляющему ДПРом УС. «Как не спешить, Аркадич? Как не спешить? Может, еще отобьется след?» — ответил напряженно Филин, пытаясь заранее вписаться в правильный маневр на заторенные местами дороги. «Да хрен его знает», — прикуривая сигарету, вернулся к вопросу молодого командир. «По дыханию? Вроде бы нет. Уж сколько человек выдыхает? Немного вроде. Да и ветром сносится. По следам на земле... Сам знаешь, сколько натоптано и гнусом, и горелого полно. Невозможно запах обуви держать». Седовласый ус выдохнул облако дыма, не желая того, окутав некурящего Филина синим. «Аркадич, ну елки-палки!» — выразил протест дядя Миша. «Извини, Юрич, не хотел», — запоздало среагировал командир. «Ну так, может, они от земли запах лучше берут? У Валдара же головы постоянно то одна, то другая с землей контачат. Может, пробы берут какие? Языком там, например?» — продолжил свое Мороз. «Пробы?» — задумчиво протянул ус. «Хм, не исключено. Даже возможно. Логика есть». Он задумался. Задумался и Мороз, глядя в никуда перед собой. Филин напряженно вел робота, ожидая, когда же откроется поворот направо, на населенный пункт Локоть. Вот и он. Приметная табличка с указателем на синем фоне, стрелочка и цифры дистанции до этого поселка с населением в несколько тысяч человек. «На вторую ведешь?» — спросил очевидный командир. «Куда еще? Больше некуда. Девчонка некормленная, уставшая, а там вроде как зеленое было еще недавно», — ответил Филин, сворачивая с трассы и наблюдая, как вишневая Ява послушно повторяет маневр. На экранах, которые сейчас показывали трассу, все было чисто, по крайней мере, пока что. Но никто из операторов не чувствовал уверенности, что так и будет ближайшее время. Гнус умел брать и держать след, и это здорово угнетало. Собаки тоже могут по следу идти. С другой стороны, гнус же не собака. Да и не человек уже. «А, Юрич, как думаешь?» — продолжил тему Мороз, вовлекая действующего оператора в обсуждение. «Да кто ж его знает, что это такое?» — отозвался Филин. «По некоторым данным, у человека нюх острее, чем у собаки может быть, только спят у него эти центры обонятельные, за ненадобностью. Вдруг после заражения активируется эта вся ерунда? Был же вирус, который обоняние на время убивал. Так тут, может, наоборот. Вывели, наконец-то, заразу. Молодцы!» — зло процедил Филин. «Махнологи паралитичные, склеротики малярийные. Тьфу!» Иус и Мороз знали, что если Филина задеть за подобные темы, его не переслушаешь. Будет травить их желчью до самого конца смены, поэтому оба промолчали. «Я думаю, они по-другому нас видят. Живых, то есть», — решил уклониться от опасной темы командир. «Нас же в укрытии грязный на третий день нашел, а до этого дождь был. Следов вроде как не должен оставить, если по запаху. Я так думаю, они нас видят прямо через препятствия». «Но это понятно, что видят», — включился Филин в разговор, чтобы перескочить со старой злой темы на актуальную. «Сколько случаев таких? Видят-то видят, а как находят?» Троица замолчала. ДПР съехал с асфальта и, не доезжая до самого населенного пункта, оставив поселок слева, двинул прямо по подчерканному черным пшеничному полю. Еще пару минут в молчании, где и Мороз, и Ус буквально кожей чувствовали злобное клокотание Филина, страшного в своей неудержимости. Наконец, в неровностях пшеничного поля, между двумя пригорками, напоминавшими заставку на экране монитора, показалась разбитая двухместная палатка защитного цвета и рассыпанный перед ней бытовой хлам. Такой, как опрокинутый, но закрытый термос, лежащая у самого входа в палатку зеленая металлическая канистра, остатки небольшого костерка, несколько пустых консервных банок, салфетки, белыми маячками, семафорившими на ветру, и подобные мелочи, показывавшие, что место скорее свободно от хозяина. Гусеничный доехал до палатки и встал, заглушив двигатель. Варвара накатом доехала следом и остановилась, заглушив двигатель еще на ходу. Ее лицо осветилось радостной улыбкой. Наконец-то она попала к людям. Наконец безопасность, наконец можно отдохнуть, поесть и согреться. Она с трудом установила вишневую на боковую подножку, которая постоянно проваливалась в мягкую почву, и пошла к палатке. «Здравствуйте!» — радостно поздоровалась она и сунула голову в палатку. Но там было пусто. Только развернутый и холодный спальный мешок, несколько небольших сумок зеленого цвета, остывшая горелка и хлебные крошки. «Ой, а где вы?» – удивилась она, спрашивая уже оператора. «Нас тут нет», – уставшим голосом ответил дядя Миша. «Ты же помнишь, что мы скрываемся. Это пустая теперь точка. Тут есть непорченная еда, вода, и можно пожить некоторое время». «А как же...» – Варвара запнулась. Не хватало чего-то важного, а именно живых людей, чтобы почувствовать себя, если не в безопасности, то значительно спокойнее. «Пока только так», — не дав ей закончить вопрос, перебил ее Филин. «Я сейчас заканчиваю смену. С тобой будет... Зови его, молодой, хорошо? Мы посменно с тобой будем, чтобы круглосуточно наблюдать и охранять. После молодого будет старый. Ну, а меня ты знаешь. Договорились?» Варвара почувствовала себя немного обманутой и слегка обиделась. «Договорились», — тихо кивнула она. «Вот и ладно. Давай, Варюш, пока». По возможности стараясь, чтобы это выглядело беззаботно, но на самом деле с тяжелым сердцем попрощался дядя Миша. Он отключил связь и обернулся на сидящих близко к нему людей. «Ладно, молодой, старый и дядя Миша», — перечислил он всех, включая себя. «Пошли хором в туалет, потом я спать». С этими словами он снял с шеи кожаный мешочек на ремешке и передал его Морозу, который для Варвары теперь имел позывной «Молодой». Оператор, чья очередь наступила дежурить у мониторов, молча одел сборку на шею, спрятав ее за пазуху. И все вместе они встали и пошли в один из тупичков их небольшого помещения. Варвара, оставшись одна, оглянулась. Это совсем не то, что она хотела бы увидеть. Она хотела бы увидеть дом с крепкими стенами, военных, как те двое, которые достали ее из погреба, ну или хотя бы одного, с которым можно было поговорить прямо, глядя в лицо, а не в ничего не выражающие окуляры робота. Что ж, делать нечего. Тут она одна. Варвара подошла к лежавшему алюминиевому термосу на пару литров и подняла его, взвешивая в руке. Термос был достаточно тяжел. Открыла, понюхала. Пахнет чаем. Остывшим, но настоящим. Аккуратно налила в крышку и сделала маленький глоток. Очень крепкий, аж до горечи, но сладкий. Выпила до дна и налила еще. Выпила еще одну крышку. Захотелось есть. Не разуваясь, полезла в палатку, где нашла среди консерв гречневую кашу с говядиной. Не разогревая, схватила ее и выскоблила до самого дна имеющимися тут же галетами, которые хрустели, с трудом ломались, почти не имели вкуса, но все равно были бесконечно вкусны. Поняв к концу трапезы, что немного пожадничала, она выбралась из палатки, присмиревшая и утомленная. Бросив взгляд на робота, который стоял холодной железной глыбой под нежарким солнцем, на свою скромно стоявшую вишневую яву, Она махнула на все рукой и снова залезла в палатку. Разулась, расстелила почти новый спальный мешок, скинула куртку и залезла в него с головой, наплевав на весь мир и на всякий разный поганый гнус. Уже минуты через три, согревшаяся и утомленная, она мирно засопела. Оператор сидел за мониторами, слушая тишину и ночной ветер. Его смена скоро закончится. Варвара завалилась спать, чумазая и уставшая, днем, часа в три. Сейчас было 21:00, и он справедливо полагал, что девчушка не проспит беспробудно всю ночь до утра. Но его смены еще порядочно, а затем его сменит Ус, он же старый, а вторым номером за плечо старого сядет Филин. Но вот в палатке зашевелилось. Молодой глянул на датчики температуры. 8 градусов тепла. Не сахар. Варвара высунула взлохмаченную голову из палатки, показывая медицинскому блоку робота теплые участки лица. Затем она на секунду пропала, только лишь с той целью, чтобы обуться и выйти вновь, но уже закутавшись в расстегнутый спальник, как в одеяло. Она притащила от палатки зеленую канистру, полную дизельного топлива, и села на нее, как на табурет, возле робота. «Эй, есть тут кто?» — громким шепотом произнесла она, широко распахнутыми глазами глядя на железо. «Есть, есть, Варвара», — отозвался молодой на сниженной громкости динамиков. «А что делать будем?» — спросила Варвара, чуть успокоившись. «Ждать утро, потом ждать еще несколько дней, потом еще, пока гнус не подохнет», — ответил оператор. Варвара обвела глазами ночное небо. Сейчас в октябре 9:00 была вполне себе ночная темень. Незагрязненный промышленностью воздух прозрачным стеклом увеличивал дрожащие звезды. Варвара вздохнула и все тем же громким шепотом спросила. «А он скоро сдохнет, гнус этот». Молодой откинулся на спинку стула. Он любил поговорить, а сейчас, когда со стариками, которые были раза в два его старше, он давно наговорился, поболтать вот так, почти как по телефону, с девушкой было очень приятно, интересно и волнующе. Достал сигарету, не выключая внешней связи, отчего все его движения были слышны. Чиркнул колесиком зажигалки и затянулся. «Ну», — начал он, — «обычный гнус, который гражданский, говорят, через двое суток дохнет, если без еды его совершенно оставить. Гражданский — это тот, который сам проснулся и пошел, куда глаза глядят. В основном на восток они двигают почему-то». «А не гражданский?» — все тем же шепотом, закутанная в спальник, спросила Варвара. «Негражданский — это который военный гнус. Этот вообще своей смертью не помирает. Они как командиры идут или прямо взводами работают. Мы их альфа-гнус еще называем. Они, если и погибают, то не от голода, а от снаряда или робота, если повезет. Они на выжранных территориях не сильно водятся вроде бы, а если голод наступает, то гражданского жрут. Те не пискнут даже». «А-а-а», протянула Варвара и замолчала, задумавшись. От робота не сильно пахло пороховой гарью, немного выхлопом и чуточку моторным маслом. Останки гнуса, пока они ехали по асфальту с приличной скоростью, в основном отлетели. Она видела, как черная крошка посыпалась от робота во все стороны, когда они вышли на асфальт. А пока он стоял тут без движения, органика высохла совсем. И в темноте ее видно не было совершенно. Запах моторного масла она знала не понаслышке, и сейчас этот запах, как что-то знакомое, незаметно успокаивал ее. Она вздохнула, погладив щекой шелковистую изнанку спальника. «Ты не замерзла?» — проявил учтивость молодой. «Нет», — Варвара покачала головой. «Тепло пока. Я пока тут посижу». «Конечно, посиди. Даже лучше, если тут посидишь, на виду», — почему-то обрадовался молодой. Мерцание звезд, их насыщенность и высота в тишине завораживали. Звезды были почти как обычно, только ярче. Хотя, конечно, если бы здесь не было робота, она бы меньше всего интересовалась бы звездами. Она бы просто сидела в палатке и тряслась от страха. А может быть, вскочила на вишневую, включила фару и дернула бы, куда глаза глядят. Потому что сидеть и ждать одной непонятно чего невыносимо. Захотелось пить, но вставать или шевелиться, выпуская дорогое тепло, совсем не хотелось. Молодой уже скурил полсигареты и сейчас понял, насколько он проголодался по живому общению с обычным человеком, а еще лучше с противоположным полом. А еще лучше с таким противоположным полом, которому нужно что-то объяснить, успокоить или посоветовать. А не как с этими двумя военными пенсионерами типа Филина и их командира. Как хорошо поболтать с Варварой просто так, ни о чем. Но сидящий совсем невдалеке Ус смущал его. Ус, он же старый, конечно, и не намеревался подслушивать специально. Но отходить от молодого, во-первых, не положено, поскольку второй номер всегда должен быть рядом и также вести наблюдение. А во-вторых, опасно. Там сверху, над их развалиной, вполне может дежурить какая-нибудь пакость и запросто схомячить старого, как только он выйдет за пределы действия артефакта. «Ты кушала?» – спросил оператор, непроизвольно переходя на такой же громкий шепот, как и Варвара. «Да, гречу с мясом, и чай, и галеты», — шепнула Варвара как-то очень просто, по-свойски, немного наивно и откровенно, глядя в один из глазков башенки, который не являлся камерой, а был баллистическим дальномером. «Хорошо, что еда не испортилась», — кивнул оператор. «Гнус ее портит, когда рядом. Есть невозможно почти. Хорошо, что не испортилась». Все так же шепотом в микрофон повторил он. Ус, сидевший позади, приподнял бровь, показывая, что заметил элементы неуставного поведения. Казалось, что ему не хватало раскрытой газеты в руках, чтобы он выглядел как-то более по-родительски, что ли. Этакий папаша, этой самой Варвары, слушающий их разговор, но почему-то сидящий не у нее, а у него за спиной. Сбивал только всю атмосферу, негодяй. «А что такое лучевая?» — спросила, вспомнив Варвара. «Ну...» — чуть замешкался оператор. Шептать он перестал, но все равно голос его стал мягче. Он чуть ближе наклонился к микрофону. «Это когда радиация воздействует на человека, у него болезнь появляется. Лучевой называется». «Понятно». «А почему я не умерла?» — тихо спросила Варвара. «У тебя артефакт зеленый есть, против радиации». Как-то правильно он назывался. Молодой пошарил в глубинах своей памяти, но не вспомнил. «В общем, там западнее такое место есть, откуда вся эта пакость пошла. Гнус, то есть. Вот там всякое происходит, говорят. Вроде как и мертвые ходят». «Мертвые?» Ужаснулась Варвара. «Ну, я в это не верю», — поторопился успокоить ее оператор. «Это все сказки, наверное. Но такие вот артефакты есть. Потом вот эта инфекция оттуда, говорят, вышла. Но ты сама, что ли, новости не смотрела?» — удивился он. «Нет», — Варвара ответила это уже чуть громче, голосом, перестав шептать. «У нас телевизор, у деда с бабой-то есть, не работает почти. Да и неинтересно это. Я вон больше на мотике своем, да по хозяйству помогаю». Переход Варвары с теплого шепота на тихую речь немного расстроил оператора. Он вздохнул и отодвинулся от микрофона на привычную дистанцию. Ус одобрительно, едва заметно кивнул сам себе. Еще не хватало тут неоправданной романтики, соплей и слез. И так добра этого насобирать можно, не унесешь. Еще и влюбленность тут вдруг появится. Девчушка непонятно, сколько еще проживет, а он с ней шепчется уже. Сейчас Валдар вынырнет из-за пригорка, и поминай, кого как звали, а на Мороза, на пацана этого 20-летнего, впечатление на всю жизнь. Живи тут потом с ним, утешай. Хорошо, что смена его заканчивается. Филин проснется, посидят с ним вдвоем. Взрослые люди». Варвара замолчала и отвернулась, глядя в ночное небо. Молчал и молодой, разглядывая ее профиль на фоне звезд. Ус опять нахмурился, сурово бдя за происходящим. «Молодой!» — вдруг позвала его Варвара, опять шепотом. «Я!» — чуть более радостно, чем положено, откликнулся оператор, также переходя на шепот. Варвара несколько секунд подбирала слова, что для молодого показалось тревожно долго. «А вы чего-то боитесь там у себя? За меня боитесь? А кто тут такой большой ходит, которого мне видеть нельзя?» — спросила она, глядя теперь прямо в глазок камеры, отчего ее лицо, закрывающее один монитор, смотрело прямо на оператора. «Ну так, растерялся оператор. «Смена!» — послышался твердый голос командира, и его рука легла на плечо. Мороз посмотрел на часы, потом перевел вопросительный взгляд на старого. В его распоряжении было еще часа полтора, даже больше. «Сегодня раньше отбой у тебя. Буди Филина, иди спать», — твердо сказал Лус. «Есть идти спать», — подчинился оператор. Он воровато оглянулся и хотел было что-то сказать Варваре, но под вдруг посерьезневшим взглядом командира понял, что лучше этого не делать. Встав, он плотненько к стеночке прошел в смежную комнату, вход в которую был почти сразу, справа от стола. Ус внимательно проводил его взглядом, только сейчас поняв, что Мороз не передал ему артефакт. Усмехнувшись в густые усы, он в полголоса добродушно-осудительно произнес: «Сложня». Затем сел за рабочее место и нажал кнопку связи. «Добрый вечер, я диспетчер. Зови меня старый. Как поняла? Прием».